Глава 18. Замужем понарошку. За время учебы в ВУЗе я привыкла не спать по ночам. Обычно спасали контрастный душ и кофе. Однако сегодня не было сил даже попробовать эти способы. Взрослая жизнь ворвалась в мою реальность не только с откровенными ласками, но и с целым набором других радостей, дикой сонливостью, ненавистью к будильнику и непривычной слабостью во всем теле. Подвигом было просто принять вертикальное положение, сесть на кровати. Внезапно отяжелевшая голова так и тянулась к подушке, а корпус, как парусник на ветру, упрямо клонила к матрасу. Развалившийся в царской позе с руками за головой, господин Арбенин, он же Костя, наблюдал за моими страданиями, не скрывая улыбки. Его ничуть не смущало, что дети в соседней комнате хором орали «папа», и что спальня, в которую мы вернулись под утро, напоминала место падения метеорита. Костя буквально напрашивался на снаряд в виде подушки. Сияющие глаза умоляли о жестокой мести. Но после всего, что случилось этой ночью, мне даже глядеть в его сторону было стыдно. Добегалась. Сберегла честь. Чуть голосовые связки не сорвала. Так защищала девичью гордость. А ведь и представить не могла, что в постели с мужчиной могу оказаться такой любопытной и смелой. Не думала никогда, что сама буду хотеть трогать и пробовать на вкус. Это словно была не я, другая, более раскованная, опытная, жадная до ласк и прикосновений. Страшно признаться, но если бы Костя захотел, я не смогла бы отказать ему и в главном. Забыла бы об обещании не спешить и потянулась бы навстречу. Стоп, об этом не думать. Когда крики за стеной стали еще громче, пришлось остановить свои мысли. «Ты можешь не смотреть на меня хотя бы минуту?» — попросила я Костю. «Я пытался. Больше секунды не получается. Слишком забавное». Вместо того, чтобы помочь подняться, он притянул меня к мускулистой груди и нахально укусил замочку уха. «А еще сладкое. Как булочка с повидлом». «Это я-то булочка?» Нахал все же получил свой тычок локтем под ребра. «Если прямо сейчас не поднимусь, в этой кровати окажутся еще и два сладких пирожка. Хочешь?» «Последнее слово можешь повторить? Мне понравилось, как звучит». Костя, похоже, решил продолжить ночную игру в провокации. «Не дождешься». «Уверена?» Губы смочки спустились к шее, и от жарких поцелуев вдоль вены я чуть не застонала. Мгновенно вспомнилось, как он делал то же самое ночью. Как шептал, что сходит с ума, как трогал. Интимно, бережно, проклиная самого себя, до моих криков и пульсации. «А можно ты сегодня побудешь их няней? Хотя бы часик?» Кажется, вместе с новыми знаниями я прихватила у Арбенина и наглость. «Кровать не отпускает». Костя даже не пытался изобразить сострадание. Наоборот, распластал меня на постели и укрыл нас обоих одеялом с головой. «Ты самый невыносимый тип из всех, кого я знаю». В темноте признаваться было не страшно. Да и как лгать, когда тебя так откровенно мнут? «Кое-кто напрашивается на сочувствие». Горячие губы заскользили ниже, туда, где до них никого не было. А теперь хотелось, чтобы один невозможный мужчина поселился там навсегда. «Нет», — кусая свои, выдохнула я. «А если так?» Губам присоединился язык. «Да». Я схватилась за простыню и закрыла глаза. «Пощады!» — прохрипела еле слышно. «Сочувствие!» После утренней пытки в кровати душ мы с Костей принимали вместе. Холодный, почти ледяной. Стуча зубами, умоляла его сделать воду теплее, хныкала совсем как дети, когда хотели второй десерт. Однако садист Арбенин, охая и ахая, уверял, что в случае необходимости всегда сможет обогреть меня без душа. Но пока безопаснее так. Как результат, завтрак пролетел со скоростью света. Стоило детям переживать свой омлет, и я тут же позвала их на пляж, пить лимонад и есть мороженое. Счастливые младшие Арбенины не уловили никакого подвоха. Зато получилось сбежать от их неугомонного папаши и согреться под теплым мальдивским солнышком. «Наш слепой рассмотрел, наконец, какая дивная экзотика у него под боком». С этими словами на соседний шезлонг опустилось что-то в огромных очках, в слитном купальнике, который я видела на витрине одного безумно дорогого питерского бутика и с тюбиком солнцезащитного крема в руках. «Доброе утро». целях конспирации не стала называть Аделаиду Генриховну по имени-отчеству. Дивная экзотика — это я? Ну, не я же. Я скорее ценный раритет, к сожалению. Бабуля тяжело вздохнула. Как прошла первая брачная ночь? Не ожидавшая такого вопроса, я на миг открыла рот, но потом вспомнила, с кем имею дело. Это вы помогли секретарше Арбенина выбрать такой странный отель? Я всего лишь не позволила ей поселить вас в очередном сетевом убожестве. Старушка стрельнула взглядом по сторонам и, убедившись в чем-то, с важным видом принялась размазывать крем по своим ногам. «Вы знали, что нас здесь поженят?» Теперь все стало ясно. У Золушки была фея крестная. На мою долю выпала бывшая чекистка с замашками диктатора. «Скажи спасибо, что один любитель рыбалки не поселился на Сейшелах», — фыркнула Генриховна. «Тамошняя регистрация признается законной практически во всех странах мира. Была бы тебе не мать островов, а штамп в паспорте». «Спасибо». В горле будто что-то застряло. «Так как прошла ночь?» Со знакомым упрямством переспросила бабушка. «Нормально. Я тоже надела очки». Вряд ли они могли спасти от ходячего детектора лжи Аделаиды Генриховны. И все же попробовать стоило. «Очень нормально. Или так себе нормально?» «Лучше, чем очень». После всех заслуг Кости язык не повернулся сказать «просто нормально». «Ну, хоть один из вас оказался не промах», — с облегчением произнесла Генриховна. «Но ты тоже не зевай. Тому, что на первом свидании ни-ни, я тебя учить не буду. Ты, небось, и на третьем отправишь бедолагу морозить богатство. Только не тяни слишком долго. От скромной до проблемной у мужчин порой один шаг. Нежнее с ними нужно быть, женственнее». Приспустив очки, бабуля вновь посмотрела куда-то в сторону, и на тонких губах заиграла едва заметная улыбка. От возмущения я чуть не ляпнула. «Может, покажете на своем примере?» Однако говорить ничего не пришлось. Стоило Генриховне с грацией профессиональной танцовщицы красиво перевернуться на живот. Стоило тюбику с кремом неловко упасть на песок. Через секунду рядом с нами оказался огромный букет цветов, массажистка и официант с целым баром на круглом подносе.